Накануне прихода Ахметьева возвратился в Хиву хан из похода и велел выставить на виселице две головы. Хивинцы говорили, что это головы князя Черкасского и бывшего при нем астраханского дворянина князя Михайлы Заманова. Ахметьев видел в Хиве и живых русских людей, бывших в войске Черкасского. Ходят порознь за караулами, говорить друг с другом не могут. Ахметьев уехал из Хивы тайком в караване, отправлявшемся в Астрахань. По рассказу калмыка Бакши, бывшего в походе с русскими, хивинский хан договорился с Черкасским, что последний будет принят в Хиве как обыкновенный посланник. Черкасский своим отрядом пошел к Хиве, и хан шел с ним вместе, вместе ели и пили, но за день пути до города хивинцы разобрали русских без бою и привели в Хиву. На другой день хан рассказывал Бакше, что он князей Черкасского и Заманова казнил, отсек им головы, и, снявши кожу, велел набить травою и поставить у ворот. Бакша видел головы, но не мог признать, действительно ли это головы Черкасского и Заманова, потому что кожа снята и набита травою. Прошло почти 3 года. В мае 1720 года приехал в Астрахань хивинский посол Вейс Мамбеть и прислал список с ханской грамоты к царю. «Прежде, — писал хан, — имели мы с вами дружелюбие, которое и теперь иметь желаем. Но между вами и нами произошла ссора. Оттого пришла к нам ведомость, что едет к нам послом Девлет-Гирей. Мы обрадовались, но потом услыхали, что Девлет-Гирей между наших улусов хочет строить города. Мы ему это запретили, но он не послушался и город построил. Потом прислал к нам своего посланца с тем, чтоб через большую Дарью реку мост мастить, что он через ту реку будет переправляться с войском. Так мы бы прислали к нему лошадей, мы отправили к нему переговорить обо всем посланника. Над этим посланником нашим у Девлет-Гирея ругались, хотели его связать и убить до смерти. Посланник ушел и объявил нам, что Девлет-Гирей приехал не для посольства, но для строения города. Мы опять послали к нему еще слуг своих, но он, не допустя их до себя, начал в них стрелять из пушек. Произошел бой, и в то время многих наших людей побили, и наши люди многих русских людей побили, и Девлет-Гирея привезли со всякими русскими людьми ко мне, и которые русские люди взяты живые, и тех удержали мы у себя на случай, если вы, великий государь, у нас их спросите, а у нас с вами войну вести и в уме нет. Только в конце августа из коллегии иностранных дел послан был указ астраханскому губернатору хивинского посла прислать в Петербург, дав ему подводы и кормовые деньги не как послу, но как арестанту, чем только ему с людьми его можно быть сыту, отправить с ним офицера с пристойным числом солдат, который должен смотреть, чтоб посол как-нибудь не ушел, однако должен обходиться с ним политично и ласково. Впрочем, объявить ему, что он отправляется за арестом, потому что его хан поступил неприятельски с князем Черкасским, отправленным в характере посольском. В начале 1721 года посланника привезли в Петербург. Его привели в иностранную коллегию и поставили перед министрами. «Какой у тебя словесный приказ от хана?» — спросили его министры. Посланник отвечал: «Приказал мне хан донести царскому величеству, что из давних лет между российскими и хивинскими народами бывала любовь и торговля. Но по некоторому случаю эта любовь и торговля пресеклись, и потому просит хан, чтоб прежняя любовь установилась и торговля умножилась. Мы думаем, — сказал министр, — что в целом свете и ни в каком законе нет того, чтоб послов убивать. для чего вы посла царского величества князя Черкасского безвинно убили? «Правда, что это сделано», — отвечал посланник. «Однако он к нам приезжал не как посол, но как неприятель. Построил город и в нем оставил с 8000 человек войска. Потом к нам приехал и, не доезжая до Хивы за 15 дней, убит нашими войсками на бою. А остальные люди и до сих пор в Хивинской земле, и хан их всех желает отдать». «Хан твой», — говорили министры, — «сам прежде присылал к царскому величеству с просьбой построить город для умножения торговли, а потом такому великому монарху сделал такую обиду, посла его невинно убил. Может быть, хан твой на тебя сердит и прислал тебя на жертву, чтоб здесь тебя повесили за князя Черкасского?» «Воля ваша», — отвечал посланник, — «только хан прислал меня с объявлением, что желает быть в любви и отдать всех пленных». Посланника заключили в крепость, где он скоро и умер. С одним из приехавших с ним хивинцев отправлена была к хану грамота за подписью канцлера и подканцлера с уведомлением о смерти посланника и с требованием отпустить всех пленных. В январе 1722 года вышел из Хивы пленный яицкий казак и рассказывал, что когда хану подана была грамота, то он топтал ее ногами и отдал играть молодым ребятам. Говорили, что калмыцкий хан Аюка сносился с Хивою ко вреду России, которой власть он признавал. Казанскому губернатору было много дела с калмыками, этими последними представителями движения среднеазиатских кочевых орд на запад в европейские пределы. Калмыки запоздали, натолкнулись на сильную Россию и волею-неволею должны были подчиниться ей. Подчиненность была шаткая. Казанский губернатор не раз съезжался в степи с Аюкою ханом и со всеми его тайшами для постановления условий этой подчиненности. Аюка обещался служить верно великому государю и не откочевывать никуда от реки Волги. В случае неприятельского прихода к Астрахани, Тереку, Казани и Уфе, по письму от губернатора посылать своих ратных людей с детьми своими, внучатами и другими тайшами и служить заодно с русскими людьми. Не пускать своих калмыков на Нагорную сторону Волги и ослушников отсылать в русские города головою. Царицынская линия, ров, охраняемый войсками между Волгой и Доном, мешала калмыкам переброситься к Крыму и соединиться с татарами против России.